Глава 36. Корпус броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» содрогнулся от мощного залпа. 4 254-мм орудия выплеснули длинные языки пламени, отправляя в смертоубийственный полет тяжелые тушки снарядов весом в 14 пудов. Это был уже четвертый полный залп. Сражение между крейсерскими отрядами было в самом разгаре. Японцы теперь несколько изменили тактику, бросив свой лучший третий отряд под командованием вице-адмирала Дева на старые русские крейсера, что были построены 20 лет тому назад, как полуброненосные фрегаты. К началу русско-японской войны корабли одряхлели, но суровая реальность заставила отправить их в дальнее плавание. Крейсера перед этим немного подремонтировали и установили новые пушки «Кане». На Дмитрии Донском 6 152 мм, 4 120 мм и 6 75 мм, а на Владимире Мономахе 5 152 мм и 6 120 мм. Плюс дюжина 47-миллиметровых орудий. Так что было чем встретить врага. Вот только силы противоборствующих сторон оказались несопоставимы. Оба князя оказались гораздо слабее 4 японских крейсеров. И были бы скоро смяты, несмотря на то, что несли броневой пояс в 6 дюймов толщиной в цитадели и 4,5 в оконечностях, неплохо защищавший от 6-дюймовых и 120-миллиметровых снарядов. Но тут дело было откровенно тухлое. Построенные в Америке Читоза и Кассаги несли по 2 203-миллиметровых орудия, а весь японский отряд в бортовом залпе мог обрушить на русские крейсера огонь еще 6 152-миллиметровых и 13 120-миллиметровых. Однако командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал Фелькерзам словно предчувствовал такое развитие ситуации и отправил на усиление князей относительно новый броненосец береговой обороны адмирал Ушаков, командир которого капитан первого ранга Миклуха, брат известного исследователя тропических островов, которого знали под двойной фамилией Миклуха-Маклай, стал начальником объединенного отряда. По примеру того же Бера, что со своим ослябей, взял под свое командование новые крейсера Добротворского. Ситуация резко изменилась и стала примерно равной. В бортовом залпе русские корабли могли обрушить на врага залп из тех же 6 152-миллиметровых пушек. Правда, 120-миллиметровых было почти вдвое меньше, всего 7 орудий. Зато эта недостача с лихвою покрывалась калибром. Против 4 8-дюймовых пушек на 2 японских крейсерах русский броненосец нес столько же, но 10-дюймовых стволов. Их снаряды весили вдвое тяжелее, чем у главного калибра противника. «А ведь попали! Попали, Николай Николаевич!» Миклуха повернулся к старшему артиллеристу броненосца, лейтенанту Дмитриеву. «Носовая башня стреножила флагманские Кассаги! Молодцы! Теперь бы добить подранка, Владимир Николаевич!» Старший артиллерийский офицер горящим хищным взглядом посмотрел на вражеский крейсер, что за минуту до попадания шел с гордо развивающимся флагом, а потом словно подпрыгнул всей огромной тушей и уже пополз. Скорость стремительно падала. Позвоночник есть главная опора человеческого скелета. К нему фактически крепится большинство костей. Можно перешибить руку или ногу, но функциональность человеческого организма пострадает мало. Но если будет перебит позвоночник, то все. Полная хана с инвалидностью и потребуется длительное многомесячное лечение. Так и боевой корабль, основой которого является киль, к которому крепятся шпангоуты и многие элементы конструкции. Крейсер «Кассаги» получил 10-дюймовый снаряд, что как картон порвал броневую палубу, но тугой взрыватель только начал взводиться. Этих долей секунды хватило, чтобы стальной корпус с начинкой из пироксилина, миновав паровой котел, добрался до килевой балки, воткнулся в сталь и только тогда с оглушительным грохотом взорвался. Последствия взрыва оказались ужасными. Крейсер затрясло, он весь заскрипел, затрясся, ход резко снизился. Вице-адмирал Дева Сигето и командир «Кассаги» капитан первого ранга Ямая моментально осознали, что произошло. Но после поступивших докладов стало ясно, что если корабль доползет до берега, то это будет самым настоящим чудом. И стрелять было нельзя. При сотрясении половинки киля могли разойтись. Набор не выдержит напряжения, обшивка разойдется и внутрь хлынет морская вода. А до этого под страшной тяжестью паровых котлов и машин раскроется днище, и из крейсера вывалятся его железные потроха, как после разрезов ритуальной сиппуку вываливаются у самурая внутренности. Командиру «Кассаги» удалось после уговоров отправить флагмана с чинами его штаба на подошедшем миноносце. Место адмирала на Читозе. Бой продолжается. Дева должен командовать своим отрядом дальше. Сам Ямая с улыбкой стоял на мостике, пристально смотря на приближающиеся русские корабли. Он был спокоен. «С Наварина нам передали приказ. Подняли сигнал добить вражеский крейсер. На подходе два миноносца. Раз Дмитрий Густавович приказал добить неприятеля, то мы это сделаем. Не все нам во Фангоу терпеть. Надо и побеждать научиться». Настроение у Миклухи стало задорное, словно пришла юность. А ведь он не молод уже. 5 дней тому назад 52 года исполнилось. Одно плохо. Его броненосец не планировали отправлять на Дальний Восток. И спохватились после падения Порт-Артура. Ремонт сделали наспех и очень скверно. Чиновники от морского ведомства не скрывали желание выпихнуть броненосец из гавани как можно скорее, а потому приняли корабль с ворохом недостатков. Самым главным из них являлось то, что не привели в должное состояние башни главного калибра. Орудия не получили нужный угол возвышения из-за неисправленных дефектов. А потому стрелять дальше 35 кабельтовых корабль оказался не в состоянии. Смех и грех. 120-миллиметровые пушки, стоявшие в небронированных казематах, могли отправить свои снаряды намного дальше, еще на 10 кабельтовых. И что худо, так то, что 10-дюймовые стволы расстреляны в учебных стрельбах. Точности никакой, скрепляющие муфты на честном слове держатся. Отпущенная в отпуск команда собралась не в полном составе. Многие офицеры и матросы поторопились списаться на берег. Идти в самоубийственный поход с билетом в один конец, как говорится, категорически не желали. И пришлось пополнять команду призванными из запаса нижними чинами, а те давно растеряли навыки службы. Но отправились в поход. Хотя многие адмиралы сомневались, что броненосцы береговой обороны, чье водоизмещение вдвое меньше, чем у старых броненосцев и втрое, чем у новых бородинцев, дойдут до Японского моря. Но как-то добрались до этих вод, пережив шторма на пути, а теперь воюют, и не безуспешно. Снаряды Сапраксина помогли отправить на дно броненосец Фудзи. Теперь Ушаков начисто выбил бронепалубный крейсер «Кассаги», что почти равен ему по водоизмещению. А вот этого, Владимир Николаевич, ему хватило. Нет, Николай Николаевич, хмыкнул Миклуха. Он дал 3 залпа и сам погрузился в воду. По всей видимости, «Кассаги» уже тонул. Жаль только, что в нас попал, и миноносец успел повредить. Попадание в носовую оконечность, прямо в гальюн, оказалось скверным. Начала поступать вода. Однако матросы под руководством старшего офицера, капитана второго ранга Мусатова, справились с пробоиной. Ее заделали и стали откачивать воду, благо помпы работали исправно. За это время один из подошедших миноносцев вернулся к уходящей на север эскадре. Та тоже приняла бой под страшный грохот орудий. Броненосцы Фелькерзама сошлись в схватке с крейсерами Камимуры, а отряд Небогатого сцепился с эскадрой самого Того. Второй миноносец, Бодрый, получил повреждение котла, и его ход снизился до печальных 9 узлов. На ремонт потребовался почти час. За это время противоборствующие эскадры уже далеко ушли. Требовалось время их догнать, не меньше 3 часов, а то и все 5, так как крейсера больше 13-14 узлов выдать не могли, настолько износились их машины. «А ведь мы теперь будем нашу эскадру не догонять, а прорываться, отбиваясь со всех сторон». Миклуха с мостика всматривался в растущие силуэты. Теперь ему стало ясно, почему японские крейсера отошли после гибели флагмана, держались на отдалении и в новый бой не ввязывались. Они просто ждали подкрепления, и теперь роли поменяются. Японцы их окружают».